Глава 8. Офис компании Valhalla Gramophone Co. находится на 5-м этаже административного здания в лондонском Сити. Человек, сидевший за письменным столом в этом офисе, читал книгу по экономике. Когда зазвонил телефон, он снял трубку и произнес негромким, лишенным всяких эмоций голосом. «Компания Valhalla Gramophone. Это Сандерс». «Сандерс с реки? Какой реки?» «Река Тигр. Докладываю относительно Аша. Мы ее потеряли». Секундная тишина. Потом тихий голос заговорил снова, но теперь в нем зазвучала стальная нотка. «Я правильно понял то, что вы сказали? Мы потеряли Анну Шейли. Никаких имен. С вашей стороны это очень серьезная ошибка. Как такое случилось? Она отправилась в больницу, как я вам и докладывал. Ее сестре предстояла операция. И что? Операция прошла успешно. Мы ожидали, что Аша вернется в Савой, где она оставила за собой номер. Она не вернулась. За больницей установили наблюдение, и мы были совершенно уверены, что она оттуда не выходила. Полагали, что она все еще там. А ее там нет? Нам это стало известно только сейчас. Она выехала оттуда на машине скорой помощи на следующий после операции день. Другими словами, она умышленно вас провела? Похоже, что так. Я был готов поклясться, что она не догадывается о слежке. Мы приняли все возможные меры предосторожности. Нас было трое, и не нужно оправдываться. Куда ее отвезла скорая помощь? В университетскую больницу. Что вам удалось узнать в больнице? К ним в сопровождении больничной сиделки доставили некую пациентку. Этой сиделкой, должно быть, и была Аша. Куда она подевалась потом, после того, как доставила пациентку, они не знают. А пациентка? Пациентка ничего не знает. Она была под морфием. Итак, Аша покинула университетскую больницу под видом сиделки и может находиться теперь где угодно. Да, если вернется в Совой, договорить ему не дали. В Совой она не вернется. Может проверить другие отели? Да, проверьте. Но я сильно сомневаюсь, что это даст какие-то результаты. Именно этого от нее и ждут. Какие еще будут инструкции? Проверьте порты. Дувр, Фолкстон, прочие. Проверьте авиалинии. В особенности обратите внимание на предварительные заказы до Багдада в пределах 2 ближайших недель. Заказывать на свое имя она, конечно, не станет. Ищите среди тех, кто больше подходит по возрасту. Ее вещи по-прежнему в Савое. Возможно, она пришлет за ними. Ничего такого она делать не будет. Вы, может быть, и глупец, но она точно не дура. Сестра что-нибудь знает? Мы контактируем с ее домашней сиделкой. Похоже, сестра считает, что Аша в Париже решает какие-то дела для Моргенталя и остановилась в отеле Риц. Думает, что Аша вылетает в Штаты 23 числа этого месяца. Другими словами, Аша ничего и не сказала. И не скажет. Тщательно проверьте авиалинии. На них вся надежда. Ей нужно попасть в Багдад. Единственная возможность успеть туда вовремя — воспользоваться самолетом. И Сандерс, вот что еще. Да? Больше никаких проколов. Это ваш последний шанс.